Произошло этакое многоэтапное упрощение проблемы и тем самым ее опошление. А что, пожалуй, верно. Опошление есть упрощение материала для наилегчайшего усвоения его самыми широкими массами. Нет, Март, это было бы слишком поверхностно. Пошлость-то существует на всех уровнях. На творческом, критическом, потребительском. На каждом уровне своя пошлость. Да, она всегда проста. Не бывает сложной пошлости. Что такое простое и что такое сложное? Сложное вчера становится элементарным послезавтра. А Джоконда? Джоконду сейчас миллионными тиражами печатают на бумажных пакетах и на пляжных халатах. Тогда получается, что пошлость – это просто оборотная сторона прогресса. Что-то у прогресса многовато оборотных сторон. А как ты, интересно, хотел? И вообще, что такое прогресс? Если это то, что происходит вокруг в последние, ну, скажем, 15 лет, то слово это сюда как-то не подходит. Ни черта я не понимаю в жизни. Интересно, а кто-нибудь понимает? Тригас, например. Ладно, я его спрошу. А канцлер? Понимает ли что-нибудь в жизни канцлер? Если он уже четверть века от этой самой жизни отгорожен стеной каменной, стеной бумажной, стеной верных соратников, стеной референтов, стеной солдат, стеной полицейских, да еще и личная охрана. А ведь, наверное, по докладам судя, жизнь в стране чудесная, потому что все сыты и одеты, каждая семья имеет телевизор и холодильник. А по числу автомобилей на душу населения мы занимаем 7-е место в мире, а недавно были на 60-м. И в прошлом году в продажу поступили легкие самолеты и вертолеты отечественного производства. И спорт развивается так, что на мировой арене мы тесним даже американцев и русских. И чуть ли не каждый день кто-то где-то бьет мировой рекорд. И шахматы. Ах, эти шахматы, им обучают даже в школах. Эдю Робрита, нашего юного гения, надежду нации, сам канцлер благословил на бой за шахматную корону. И теперь Эдди разъезжает в белом Кадиллаке и живет в доме стоимостью 2 миллиона динаров. Правда, потребление спиртного выросло за это время втрое, но это явление временное, болезнь роста. Рост культуры не поспевает за материальным благосостоянием. И вот когда он поспеет, тут-то и станет все замечательно. А для того, чтобы он поспел, и надо, господа художники и писатели, не отрываться от простого народа, а творить то, что ему, простому народу, надобно. А решать, что простому народу надобно, предоставьте нам. Мы этот простой народ знаем лучше, чем он сам себя знает. А наркомании у нас нет, господа. Чего нет, того нет. Потому что таможня наша самая лучшая таможня в мире. А кто распускает слухи, тому следует объяснить, что слухи, порочащие нацию, распускать не следует. Март не слышал, как вошел Тригас. «Поехали», — сказал Тригас. «Как ты?» «В порядке», — сказал Март. «Что ты так долго?» «Разве?» – сказал Тригас. «Значит, показалось», – сказал Март. Он чувствовал, что Тригас чем-то серьезно озабочен. Хорошая была у Тригаса машина – Хонда. Привез ее из Японии, там она стоила какие-то гроши. Тригас говорил, сколько это в динарах, и Март даже не очень поверил тогда. Слишком уж смехотворная получилась сумма. «Да, это тебе не Виллис, и не трясет, и бесшумно, и бензина расходует вдвое меньше, а при нынешних ценах...» Тригас определенно был намерен промолчать весь остаток жизни. С ним что-то случилось. «Юхан?» — позвала Март. «Му, ты что-нибудь понимаешь в жизни?» «Да». «А что именно?» «Отстань». Март откинулся на сиденье и стал смотреть в окно. Сумасшедший дом стоял далеко в стороне от федерального шоссе, и дорога к нему вела странная. Военная бетонка. То есть не к нему, а мимо него и дальше скрывалась в лесу, в красивейшем сосновом бору. А вот на опушке этого бора стоял старинной постройки белый каменный дом, обнесенный решетчатой оградой. За ним еще какие-то домики, сарайчики, и позади всего этого громоздилось несколько огромных метров по 10-15 в высоту черных валунов. Это и были, наверное, сами горячие камни. Калитка охранялась. В зеленой будочке сидел дед в синей фуражке с кобурой на животе. «Нам к доктору Петцеру», — сказал Март.